Ювелирный Пале-Рояль. Часы в магазине пробили 12 раз. Темнота и тишина. Внезапно раздался стук и заскрипел поднимаемый паркет. Он громко треснул в тишине магазина. Из щели пробился яркий желтый свет. Леонидов и Тыльнер из своего укрытия видели, как под напором снизу паркет сломался. В отверстие влез Веденяпин, за ним Лапшин с подельником. Они постоянно прислушивались, посветили потайными фонарями по магазину. — Чисто, — сказал Лапшин. — Пошли к хранилищу. Дверь хранилища Веденяпин открыл быстро. — Светите, — сказал он. Свет потайных фонарей вырвал из темноты массивный сейф. — Ну, начнем, благословясь. Веденяпин перекрестился, снял пальто. Поверх пиджака на нем был надет широкий пояс с инструментами. Часы пробили половину. — Все! — Веденяпин открыл двери сейфов. — Прошу рассчитаться. — Как договаривались. Лапшин достал из кармана сверток. — Мерси. Веденяпин спрятал деньги и пошел к дырке в полу. Обернулся. — Фарту вам. Лапшин подошел к сейфу. Подельник достал из-под шапки два мешка. Лапшин вынул из кармана кольт, положил его на полку сейфа. — Давай мешок, — сказал он подельнику и вынул первую коробку. Внезапно вспыхнул свет. — Угрозыск, Лапшин! Положи коробку в сейф и подними руки! Лапшин засунул коробку, взял с полки кольт и выстрелил из-под ящика. Один из агентов вскрикнул и схватился за плечо. Подельник упал на пол. Пять стволов ударили одновременно, и Лапшин рухнул на пол. — Наденьте наручники на второго, — скомандовал Тыльнер и перевернул труп на спину. — Это же Сергей Владимирович Метельников, содержатель мельницы в Банковском переулке, — удивился Леонидов. — Это Афоня Нерчинский, он же Лапшин, уголовный Иван из банды Сабана,